Глава 20. Марфа. От удивленного возгласа сестры у меня кожа словно коркой ледяной покрывается. Да как он посмел вообще здесь появиться? Едва успеваю возмутиться, как слышу бас Сатановского. А я вообще не к тебе, я к Марфе пришел. Подрываюсь с дивана, чуть ноут с колен не уронила, хорошо Чистякова быстро его схватила. «Боголюбова, стой!» — шипит подруга. «Не руби с плеча!» Я останавливаюсь уже у двери комнаты. «Смеешься? Да кто его звал? Еще и Лана здесь!» Больше сказать ничего не успеваю, потому что дверь в мою комнату резко распахивается, едва не задев меня, и на пороге появляется Сатана. А из-за его спины выглядывает моя старшая сестра. Сказать, что Лана в шоке, это ничего не сказать. «Привет, мартышка. Ну что, готова к посвящению?» Сатановский без разрешения усаживается на диван, на котором только что я сидела, и вытягивает длинные ноги вперед. Комната небольшая, своими граблями он еще и проход загораживает. «Я-то готова, была, пока тебя не принесло. Сатановский, тебя вообще кто-то звал? Тебе мало сегодня было? А вчера?» Иван поворачивает голову к Чистяковой, которая усиленно делает вид, что ее все это не касается. «Что, не сказала подружке, что я приду? Молодец, правильно сделала». Без спроса забирает у покрасневшей Надьки мой ноут и начинает в нем хозяйничать. На нас троих — ноль внимания. Пока я судорожно глотаю воздух в надежде не сорваться на крик, Лана мягко спрашивает. «Я что-то не поняла. Ребята, вы что, общаетесь?» На лице сестры застывает удивленная улыбка. «Нет!» — выдаю я на автомате. «Да!» — заглушает меня Сатановский. «Мы с твоей сестрой теперь большие друзья, Лана. Марфа не рассказывала, значит?» «Что, мартышка, не доверяешь старшей?» «Правильно делаешь». «С чего это?» Голос у Ланы уже не такой дружелюбный, она все еще в шоке. Вижу, что не понимает ничего. Лично я впервые наблюдаю, чтобы Сатана в присутствии Ланы смотрел на кого-то больше, чем на мою сестру. Вот и сейчас эта скотина похабно разглядывает меня с ног до головы. Я только по его похотливым глазам сообразила, что что-то не так. Хотя, почему это не так? Я дома и имею право ходить в чем угодно. В тонком топе и шортах тоже. Из вредности не отвожу от него взгляда, хотя чувствую, как мне в спину смотрит Лана. А Сатана продолжает на меня пялиться и не отвечает на вопрос своей бывшей девушки. Я даже не знаю, что чувствую сейчас. Настолько все переплелось в душе, что единственное, на что меня хватает, это играть в гляделки с Сатановским. «Слушайте, я все понимаю, конечно, но у нас 2 минуты до начала», — нервно произносит Чистякова и прячет от меня глаза. «Ладно, тихушница, с тобой мы потом поговорим. Ради какой-то игры подругу продала Сатане». «Уже минута», — подает голос Иван и хлопает ладонью по дивану рядом с собой. «Садись, мартышка, сейчас все начинается». «Мне кто-то может объяснить, что здесь происходит, черт возьми?» Я с удивлением уставилась на Лану. Сестра стоит, не двигаясь, скрестив руки. Смотрела она не на меня, а на Сатановского, как будто он ей что-то должен. Я так удивилась этой неожиданной мысли и вместо того, чтобы рассказать ей, все спросила. «Лан, ты же говорила, что уже уходишь. Тебя Игнат ждет». «Не страшно, у меня еще есть немного времени. Не знала, что вы подружились». Лана присаживается на подлокотник дивана и заглядывает в ноут. «Что это? Универсум? Ты, Марфа, ты играешь?» «Звучит так, будто твоя сестра в покер по ночам с мужиками режется или во взрослые игры на раздевание». Ржет Сатановский и кладет ладонь на подлокотник, на котором сидит сестра. Прямо ей за спину. Но Лана не отодвигается. Она внимательно смотрит в монитор. «Я слышала об этой игре, у нас многие пробовали на курсе, но я не впечатлилась особо». «Зачем тебе это надо, Марф? И Ваня тут при чем?» Ее голос заглушает музыкальная заставка универсума, а на экране появляется аватар игры, переливающийся разными цветами. Этакий символ бесконечной вселенной. Несмотря на все безумие ситуации, я засмотрелась на монитор. Затем на экране появился золотистый свиток, который стал медленно разворачиваться, и на нем начали проступать ники счастливчиков-участников. Чистякова сидит на стуле рядом и уже держит в руках ноут, который притащила с собой. «Дай сюда!» Пытаюсь отобрать свой старенький маку у Сатаны, но он держит крепко. «Вань!» «Мне нравится, когда ты называешь меня по имени, но этого недостаточно, мартышка!» Ухмыляется скотина. «Охотница? Серьезно? На кого охотимся, Боголюбова?» Сатановский откровенно издевается над моим ником. Это хорошо, еще я не успела аватар поставить. Вот Надьке за ее чистюлю не достается. Все шишки мне, разумеется. «Как у тебя вообще ноги дошли до моего дома?» Не сдерживаюсь я при девчонках. «Кстати, следователь не уверен совсем, что это не ты». «Тихо!» — раздраженно перебивает меня Надя. «Хранители появились!» Вынужденно замолкаю, обещая Сатановскому в красках рассказать мой сегодняшний допрос. Он еще пожалеет, что сунулся сюда. Надо только Лану с Чистяковой выпроводить из дома. Сестре как раз кто-то звонит, когда за могильно-торжественный голос хранителя начинает свой спич. Лана убегает в другую комнату, а мы, как три загипнотизированных придурка, слушаем и смотрим, раскрыв рты. Ну, не три, конечно, а две восторженные дурочки. В нынешнем сезоне нас всех ждут большие изменения. Впервые за всю историю универсума у нас появляются наставники, финалисты прошлых сезонов, которые согласились познакомить новичков с игрой, направлять их в особых ситуациях, помогать со сложными заданиями. «Ого!» — выдыхает Надька. «Значит, ты можешь легально нам помогать?» Вот когда что-то в ее интересах, Чистякова быстро соображает. «За тебя пахать не буду, губу закатай», — остужает ее Сатановский. «Сама вкалывать будешь, а я буду контролировать. И тебя, мартышка», — закидывает мне руку на плечо, с особой тщательностью. Кто б сомневался. Руку его сбросить с себя не успеваю, заходит Лана, и я вижу, как расширяются ее глаза. А если б она еще знала про вчерашние поцелуи? Сатановский на сестру не смотрит, мне кажется, демонстративно на нее не реагирует. И от этого неприятно становится, так что снимаю с себя его лапищу и отодвигаюсь подальше. Чувствую, что Лана глаз с меня не сводит. Отвожу взгляд и пожимаю плечами. Как будто это я к нему лезу. «Ого, уже есть имена наставников!» — пищит Надежда. «Да, есть Шайтан. Это ты же? Я чуру тебя, хорошо? Все, заявку отправила. Марфа, а ты?» «Я подожду, когда список полным будет. Слышала, что хранитель сказал. Еще 3 дня будут собирать желающих. И вообще эти помощники не обязательны. Сама справлюсь». «Марф, не тупи!» — возмущается Чистякова. 2 головы лучше, чем 1. «А я вообще не понимаю, зачем Марфе играть?» — вклинивается Лана. «Ты только перевелась в новый вуз, и это тебе не твоя питерская богадельня. Родители вообще в курсе?» Сестра говорит мягко и, как всегда, доброжелательно, с заботой в голосе. «Но мне от этого не легче совсем. Да, родителям я не говорила, но ведь делаю это для того, чтобы они не платили за мою учебу. И сказала бы Лане сейчас, но не хочу раскрываться при Сатановском, поэтому позорно молчу. Я думаю, лучше хорошо делать одно дело, а не гнаться за 2 и оба провалить», продолжает Лана, не обращая внимания на Надю, которая морщится, потому что не может разобрать слова хранителя. «Но это только мое мнение, решать, конечно же, Марфе». «Первое задание через неделю, в 9 вечера по Москве», провозглашает Сатановский, который больше смотрит в мой монитор, чем я сама. «Забьемся у меня, адрес скину. Можете ни к чему не готовиться, все равно не угадаете. Главное, психи свои дома оставьте». Он встает с дивана и, наконец, отдает мне мой ноут. «Что? Уже все? Я думала...» «Мартышка, вечером наберу, и не смей игнорить, поняла меня? Пока в чате тусите, знакомьтесь со всеми. Все, на связи, пока». И выдав эту тираду, Сатана уже смотрит на свой мобильный. Деловой какой, про нас тут же забывает. Я только и успеваю, что ринуться за ним, но Лана меня опережает. И я сама его выпровожу, не переживай. Стою в дверях и наблюдаю, как Лана что-то говорит своему бывшему, пока тот натягивает на ноги кроссовки. Как жаль, что не слышно отсюда. На душе как-то погано. Почему она его провожает, если он пришел ко мне? «Марф!» — дергает меня за рукав Надя. «Мне тоже пора, хорошо? Не обижайся, что не сказала про него. А если б ты знала...» «Проехали, потом поговорим». Чистякова торопится уйти, пока я такая добренькая. Да я не добрая. Я смотрю на сестру, которая уже полчаса как должна была быть со своим Игнатом, а не со мной. Едва за подругой захлопнулась дверь, Лана сказала: «А теперь давай нормально поговорим, Марфа».